20. 12 июля, 9 часов. В календаре 12 июля было обычным днем, но Москва праздновала. Никто не мог сказать, что конкретно празднуется, но где ж это видано, чтобы неопределенный статус события мешал человеку радоваться? Ведь, чтобы праздновать, в первую очередь требуется особое состояние души, и в последнюю – повод. Невод и все прочие сети снова работали, а улицы очистились от битого стекла, баррикад из всякого хлама, разобранных машин и заполнились привычными плотными потоками транспорта. Повсюду сновали мусоровозы и уборочные автоматы коммунальной службы. На каждом втором перекрестке стояли машины энергоремонта и частных ремконтор. Электрики увлеченно ковырялись в светофорах, вывесках и электронных рекламных щитах. Работы хватало всем. Жизнь в Москва-Сити тоже вернулась на круги своя. Деловой центр снова бурлил, и это вдохновляло больше всего. Человечество издревле играет в разные игры. Но только бизнес – игра полезная и для кошелька индивидуумов, и для общественного здоровья. Восстанавливается бизнес, общество идет на поправку, хиреет – пишите коллективное завещание. Машина Владислава остановилась у главного подъезда. На крыльце офиса «Нетволд» нетерпеливо приплясывал Николай Николаевич. «Привет!» – Владислав выбрался из новенького «Лексуса» и протянул товарищу руку. «Что ты здесь топчешься? Прошел бы. Или что, не пускают? Уже забыли будущее начальство в лицо?» «Ты знаешь Стукова», — Николай ответил на рукопожатие. «Пока я ему не начальство, он меня в упор не видит. Генерала ФСБ. Пусть и бывшего. Ничего святого у человека. Предложил пройти в зал для посетителей. Я прошел, но там скучно». «Ну, идем, сделаем из тебя законного начальника. Ты с коллегами все утряс? Расстались друзьями?» «Конечно. Я ведь еще 5 лет назад свой четвертак отслужил». Директор повздыхал, конечно, но отпустил без лишних вопросов. «Не куда-нибудь ухожу. К тебе. Ты сейчас у Кремля в авторитете. На Лубянке тоже». «Это да», — Владислав усмехнулся. «Президент орден пообещал». «Знаю. И мне». Николай махнул рукой, будто мы за цацки служим. «Негоже так говорить», — Влад иронично взглянул на отставного генерала. «Государственные награды — дело нужное. Пусть мы формально и не имеем отношения к этому государству. Да и приятно. Нет, скажешь?» «Приятно», — Николай кивнул. «А у тебя что глобального за эти дни произошло?» «Всего и не упомнить. Ну, если совсем по большому счету... Мировой пожар слегка притушили. Михайлов, когда в себя пришел, лично со всеми главами сверхдержав переговорил. Так что дело системы потихоньку заминается. А главного-то взяли? Нет. Но личность установили. Да ну! И кто он? Один из трех, как мы и думали. Извини, Коля, но мы с Михайловым посовещались и решили пока держать это в секрете. Пока не поймаем. Обещаю, когда придет время, тебе первому скажу. Понимаю, Николай вздохнул. Правильно решили. Ну, а дальше? Про тебя мне все известно. Должность единственного зама главы всей СБН, а заодно и ее особого отдела. Это меньшее, что Михайлов мог для тебя сделать. А остальные? А все остальные попали, Коля, в неприятный переплет. Скромно именуемой реорганизация. Директорат и начальники СБН уволены. Формально в связи с упразднением должностей. Удержался только Бойд. Теперь он фактически на месте Андерсона, главный менеджер североамериканского филиала. За что это ему такая честь? Во-первых, мы с Бойдом договаривались об этом еще на берегу. А во-вторых, за океаном сейчас и так черт знает что творится. Новые люди – заведомое ослабление позиции невода. Невыгодно. Выживи Дзянь, его бы тоже оставили. С условием кардинальной чистки прочих кадров. Но не судьба. А потому в Азии, Австралии и Африке приходится набирать штаты от низа и до самого верха. Я слышал, повсюду идут массовые аресты заговорщиков. Не совсем так. Владислав мимоходом ответил на приветствие охраны в вестибюле. Здравствуйте. Штуков далеко? Пусть через 20 минут поднимется на директорский. Не совсем так, Коля. Аресты идут вовсе не под гребенку, а строго по спискам, причем проводятся органами госбезопасности стран-абонентов. Невод только наблюдает. Ну, правильно, чтобы лишний раз повода не давать. Да, Барков откопал-таки в недрах системы файлы главной задачи, в которых нашлись и списки рядовых заговорщиков-исполнителей. Системе запрещалось внедрять S3N в людей из этих списков. Нанороботов-убийц? Их самых. Там же обнаружились ведомости на оплату и финансовые обязательства главного перед спонсорами. Вот, кстати сказать, еще одна причина, по которой мы решили оставить на месте Бойда. В разгар кризиса ему пришлось выслушать от правительственных чиновников США немало теплых слов. И теперь с такими-то уликами на руках он может очень даже неплохо отыграться. 80% спонсоров – его соотечественники, включая Госдепартамент и фонд СРС. В этом ты был прав. Собственно говоря, потому скандал и угасает. Штаты хотели свалить все на Россию, дескать, верхушка заговора русские. Но по документам получается, что финансирование почти полностью американское. «Ну, это как обычно», — Николай поморщился. «Экспортеры демократии. Хреновы». «Африканским комиссаром СБН я назначил Бекилу. С азиатским и австралийским пока ничего не решил. Ну, а в Европе придется пыхтеть тебе, генерал». Они вошли в лифт, и Влад нажал кнопку директорского этажа. «Сейчас представим тебя Михайлову и вперед». «Мне тоже с чисток начинать?» «По спискам». «Конечно. Но ты не бойся. Я помогу тебе с первичной командой, а она поможет во всем остальном. Заместителя по Западной Европе я тебе присмотрел. Мсье Лесаж прилетит к вечеру». «Кто такой?» «Надежный парень. Твой коллега, только чином пониже». «По Восточной тоже есть две кандидатуры из бывших. Один поляк, другой наш, из СВР. Ну и так далее. Разберешься». Двери лифта раскрылись, и начальник СБН со свежеиспеченным европейским комиссаром ступили на мягкую ковровую дорожку заветного этажа. Уже у дверей в кабинет Михайлова Николай притормозил, чтобы закончить политинформацию. «А где сейчас Барков?» «Саша отправился в отпуск». Владислав открыл дверь в приемную. «Заходи. Нервы подправить, да отношения с Леной восстановить. Сильно им обоим досталось». «Это да», — Николай кивнул. «Кабинет-то мне полагается?» «А как же?» — Влад хитро прищурился и указал большим пальцем за плечо. «Напротив. Надеюсь, ты не суеверен?» «Его? Ну, не пустовать же?» «Годится», — Николай усмехнулся. «Надеюсь, мания мирового господства — это не заразно». Поехать к морю на Нюсе оказалось верным решением. И еще более верным было то, что поехали втроем. Сейчас Барковым как никогда требовалось почувствовать себя полноценной семьей. По дороге Саша более-менее успокоился и даже почти уложил в сознании новые правила своей жизни. Она круто изменилась, но продолжалась, и этому, хотя бы теоретически, следовало радоваться. Пока радоваться особо не получалось, но и терзать себя комплексом исключительности Барков почти перестал. Надоело. Лена успокаивалась медленнее и тяжелее. За всю дорогу она не произнесла ни одного лишнего слова, только отвечала на конкретные вопросы. Она смотрела в окно, возилась с Олежкой, дремала, когда сын засыпал, а просыпаясь, снова смотрела в окно. Иногда ее глаза наполнялись слезами, но она не плакала. Она снова и снова прогоняла в памяти события кошмарной недели, но делала это молча и стараясь не показывать свои эмоции мужу. Сашу это напрягало больше всего. Довоенный разлад, тогда казавшийся почти катастрофическим, теперь выглядел очень бледно. Но хуже всего было сознавать, что ты бессилен, что не в состоянии помочь близкому, любимому человеку выпутаться из липкой паутины скверных воспоминаний. Общей отдушиной для отдалившихся супругов был, конечно, Олежка. К счастью, он пока мало что понимал в жизни, и его вполне устраивало, что папа и мама рядом. Никуда не бегут и не заставляют все время сидеть в скучных комнатах без игрушек. Возможно, он чувствовал, что между родителями возникла холодная стена отчужденности, но воспринимал это как временное явление. Или вообще никак не воспринимал. К нему-то они относились с прежней любовью. Вид моря взбодрил все семейство. Лена неожиданно превратилась в прежнюю, легкую, светлую девчонку, которая, скинув босоножки, пробежала по линии прибоя, а затем бросилась Саше на шею. Барков замер, ожидая, что это лишь миг эйфории, что стоит ему пошевелиться или сказать хоть слово, жена снова уйдет в себя. Но, на удивление, все обошлось. Нет, Лена не защебетала, как южная птичка, и в глубине ее синих глаз все еще читалась грусть. Однако это была далеко не та тоскливая безысходность, что прежде. Долгожданное море, этот бескрайний простор теплой, ласковой воды подействовал лучше любых уговоров и душеспасительных бесед. Увидев, как преображается жена, повеселел и Саша. А уж Олежка пришел в полнейший восторг и на радостях сделал несколько первых самостоятельных шагов. «Смотри, он пошел сам!» — воскликнула Лена. «Олежка, молодец! Иди к маме!» «Какой способный малыш!» — раздалось за плечом у Саши. Барков обернулся и с удивлением уставился на улыбающегося Климова в шлепанцах, шортах и темных очках. «Опять ты!» — Саша покачал головой. «Климов, я в отпуске, уйди!» «Ну ты даешь!» — обиженно сказал Вася. «Друг называется!» «Ладно, ухожу». «Постой, прости, я не то имел в виду». «Вася!» «Да стой ты, ну, прости». «Я к нему всей душой, а он...» Останавливаясь, проворчал Климов. «Я тоже в отпуске. Хотел компанию сколотить. Коньячок купил, фрукты, мясцо, винцо. В номере все ждет, в холодильничке. А ты уйди. Свинтус ты, Саня. Ей-богу, киборг, блин, бесчувственный». «Климов, перестань ругаться», — к мужчинам подошла Лена. «Он же извинился. Но ты и сам хорош. Появился как призрак. Кто знает, чего от тебя ждать?» «Да ничего от меня не надо ждать», — Вася махнул рукой. «Нервные вы». «Ладно, прощаю». «Где поселиться хотите? Давайте к нам. Там у нас вроде гостиничного поселка. Десяток бунгало со всеми удобствами. Как раз одно пока пустует, семейное, с детской кухней и так далее». «К вам?» — Барков прищурился. «А вы это кто?» «Вот такая компания», — Климов показал большой палец. «Исключительно приличные молодые пары. Волейбольчик, дайвинг, рыбалка, картишки. Для всего партнеры найдутся. И няньки тоже. А неподалеку пансионат. Там с детьми отдыхают. К нам на пляж приходят. В общем, всем компания будет, даже Олежке. Ну, и вечерком есть с кем под музыку телесами потрясти». «Климов в своем репертуаре», — улыбнулась Лена. «А ты с кем в паре?» «Я-то?» — Вася замялся. «Да я тут. Ей от нашей организации как бы санаторную путевочку выписали, чтоб после стресса восстановиться. Ну, короче, с Томой я. Хранитель тела и нравственности». «С кем? С Томой?» — Барков округлил глаза. «Ну ты и фрукт». «Так ведь юг, Санек!» — Вася рассмеялся. «Самое место для фруктов. Ну что, едем?» «Как будто у нас есть выбор». Саша подхватил на руки Олежку и открыл дверцу Лени. «Все твои парочки из той же службы, что и ты. А пансионат неподалеку ведомственный. Главное, что люди хорошие. Климов тоже забрался в Нюсю. А профессия это вторично. Так ведь, Ленчик? Паразит ты, Вася. Лена вздохнула, но не тяжело, а просто для порядка. Скорее, симбионт. Климов снова хохотнул. Безвредный и бесполезный, закончил Барков, выводя машину на дорогу к гостиничному поселку. Место для отдыха было идеальным. 100 метров до моря, живописные виды, аккуратные бунгало. Саша чувствовал, что настроение неуклонно ползет вверх, а все приключения и переживания отдаляются, превращаясь в фрагменты какого-то полуреального кино. На пляже поселка оказалось действительно много крепких ребят и спортивных девчат. Все они были улыбчивыми, расслабленными и ненавязчивыми. Сгрузив имущество в домике, семейство тоже переместилось на пляж. Барков выждал, когда Лена с Олежкой отправятся шлепать босыми пятками по морской пене, и набрал номер Владислава. «Вам нравится?» — спросил Ситой. «Да, но зачем все это?» «Вы у нас важная птица, Александр». Владислав Валерьевич ободряюще улыбнулся. «Единственный экземпляр. Вас следует оберегать. Ведь командовать парадом, в случае чего, будете только вы. А командовать определенно придется. Мир на изломе, и чтобы преодолеть этот этап плавно, нам следует серьезно потрудиться». «Спасибо, конечно, но мне кажется, что это лишнее. Система деактивирована не 100%. Полностью очищено лишь киберпространство. В сети нет больше вирусов и прочего системного спама. Что же касается материальных элементов, как мы и договаривались, роботы-убийцы уничтожены, а наны второй генерации законсервированы. Однако я оставил в распоряжении Сокола всех уцелевших С4НП, которые отслеживают обстановку вокруг меня с тщательностью лучших в мире охранников. И потом невод снова не дремлет. Не преувеличивайте возможности техники, Александр. В некоторых ситуациях люди надежнее. Вам виднее, Барков кивнул. Хорошо, пусть будет так. Он закрыл смарт и потер зудящую ладонь. Это его встревожило. Опять опасность третьей степени? Откуда, если кругом столько охраны? И живой, и прочий. К ногам подкатился волейбольный мяч. Ах, вот в чем дело. Сокол явно перестраховывался. Саша поднял мячик, встал и хорошим ударом отправил его на песчаную площадку. Это простое действие почему-то окончательно подняло настроение. Почему? Барков не мог объяснить даже самому себе. Может быть, унялся зуд в ладони? Или Саша очнулся, поскольку сделал нечто сугубо мирное, не связанное с тем, что занимало его мысли всю сумасшедшую неделю? А очнувшись, он увидел в абсолютно новом свете и солнце, и море, и прогуливающихся по пляжу молодых людей, загорающих девушек, резвящихся детей. Вся эта картина в целом теперь никак не вязалась с кошмаром, из которого только-только начал выбираться окружающий мир. Да, жизнь продолжается. Саша уселся рядом с вернувшейся Леной. Зачерпнул пригоршню мелкого горячего песка и пересыпал его из ладони в ладонь. Течет, как этот песок, с уровня на уровень, но все та же. И это главное. «Вы перешли на уровень 3».